Федор Достоевский «Елка и свадьба» из записок неизвестного. На днях я видел свадьбу, но нет. Лучше я вам расскажу про елку. Свадьба хороша, она мне очень понравилась, но другое происшествие лучше. Не знаю, каким образом, смотря на эту свадьбу, я вспомнил про эту елку. Это вот как случилось. Ровно 5 лет назад, накануне Нового года, меня пригласили на детский бал. Лицо, приглашавшее, было одно известное деловое лицо со связями, знакомствами, с интригами. Так что можно было подумать, что детский бал этот был предлогом для родителей сойтись в кучу и потолковать об иных интересных материях невинным, случайным, нечаянным образом. Я был человек посторонний, материй у меня не было никаких, и потому я провел вечер довольно независимо. Тут был и еще один господин, у которого, кажется, не было ни роду, ни племени, но который, подобно мне, попал на семейное счастье. Он прежде всех бросился мне на глаза. Это был высокий, худощавый мужчина, весьма серьезный, весьма прилично одетый. Но видно было, что ему вовсе не до радости и семейного счастья. Когда он отходил куда-нибудь в угол, то сейчас же переставал улыбаться и хмурил свои густые черные брови. Знакомых, кроме хозяина, на всем бале у него не было ни единой души. Видно было, что ему страх скучно, но что он выдерживал храбро до конца роль совершенно развлеченного и счастливого человека. Я после узнал, что это один господин из провинции, у которого было какое-то решительное, головоломное дело в столице, который привез нашему хозяину рекомендательное письмо, которому хозяин наш покровительствовал вовсе не из любви и которого пригласил из учтивости на свой детский бал. В карты не играли, сигареты ему не предложили, в разговоры с ним никто не пускался, может быть, издали узнав птицу по перьям, и потому мой господин принужден был, чтоб только куда-нибудь девать руки, весь вечер гладить свои бакенбарды. Бакенбарды были действительно весьма хороши, но он гладил их до того усердно, что, глядя на него, решительно можно было подумать, что сперва произведены на свет одни бакенбарды, а потом уж приставлен к ним господин, чтобы их гладить». Кроме этой фигуры, таким образом принимавшей участие в семейном счастье хозяина, у которого было 5 сытеньких мальчиков, понравился мне еще один господин. Но этот уже был совершенно другого свойства. Это было лицо. Звали его Юлиан Мастакович. С первого взгляда можно было видеть, что он был гостем почтенным и находился в таком же отношении к хозяину, в каких хозяин господин, угладившему свои бакенбарды. Хозяин и хозяйка говорили ему бездну любезностей, ухаживали, поили его, лелеяли, подводили к нему для рекомендации своих гостей, а его самого никому не подводили. Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что он редко проводит таким приятным образом время. Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица, и потому, полюбовавшись на детей, я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую почти половину всей комнаты. Дети все были до невероятности милы и решительно не хотели походить на больших, несмотря на все увещания гувернанток и маменек. Они разобрали всю еду вмиг до последней конфетки и успели уже переломать половину игрушек, прежде чем узнали, кому какая назначена. Особенно хорош был один мальчик черноглазый, в кудряшках, который все хотел меня застрелить из своего деревянного ружья. Но всех более обратила на себя внимание его сестра, девочка лет 11, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчивыми глазами на выкате. Ее как-то обидели дети, и потому она ушла в ту самую гостиную, где сидел я, и занялась в уголку своей куклой. Гости с уважением указывали на одного богатого откупщика, ее родителя. И кое-кто замечал шепотом, что за ней уже отложено на приданое 300 000 рублей. Я обратился взглянуть на любопытствующих о таком обстоятельстве, и взгляд мой упал на Юлиана Мостаковича, который, закинув руки за спину и наклонив немножечко голову на бок, как-то чрезвычайно внимательно прислушивался к празднословию этих господ. Потом я не мог не подивиться мудрости хозяев при раздаче детских подарков. Девочка, уже имевшая 300 000 рублей приданого, получила богатейшую куклу. Потом следовали подарки, понижаясь, смотря по понижению рангов родителей всех этих счастливых детей. Наконец, последний ребенок, мальчик лет 10, худенький, маленький, весноватенький, рыженький, получил только одну книжку повести, толковавших о величии природы, о слезах умиления и прочее, без картинок и даже без виньетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной бедной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек, ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел. Видно было, что он уже чувствовал и понимал свое положение. Я очень люблю наблюдать за детьми. Чрезвычайно любопытно в них первое самостоятельное проявление к жизни. Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатым игрушкам других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличить. Он улыбался и заигрывал с другими детьми. Он отдал свое яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решил повозить одного на себе, чтоб только не отгоняли его от театра. Но через минуту какой-то озорник припорядочно поколотил его. Ребенок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка его маменька и велела ему не мешать играть другим детям. Ребенок вошел в ту же гостиную, где была девочка, она пустила его к себе, и оба весьма усердно принялись наряжать богатую куклу. Я сидел уже с полчаса в плещевой беседке и почти задремал, прислушиваясь к маленькому говору рыженького мальчика и красавицы с 300 000 приданого, хлопотавших о кукле, как вдруг в комнату вошел Юлиан Мостакович. Он воспользовался скандалезностью сцены ссоры детей и вышел потихоньку из залы. Я заметил, что он с минуту назад весьма горячо говорил с папенькой будущей богатой невесты, с которым только что познакомился, о преимуществе какой-то службы перед другою. Теперь он стоял в раздумье и как будто что-то рассчитывал по пальцам. «300, 300», — шептал он. 11, 12, 13 и так далее. 16, 5 лет. Положим, по 14, 12. 5 раз равно 60. Да, но эти 60... Ну, положим, всего будет через 5 лет 400. Да, вот. Да не по 4 со ста же держит мошенник. Может, 8 аль 10 со ста берет? Ну, 500, положим. 500 000, по крайней мере, это, наверное. Ну, излишек на тряпки. Он кончил раздумье, высморкался и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг взглянул на девочку и остановился. Он меня не видел за горшками зеленью. Мне казалось, он был крайне взволнован. Или расчет подействовал на него, или что-нибудь другое. Но он потирал себе руки и не мог постоять на месте. Это волнение увеличилось до крайних пределов, когда он остановился и бросил другой решительный взгляд на будущую невесту. Он было двинулся вперед, но сначала огляделся кругом. Потом на цыпочках, как будто чувствуя себя виноватым, стал подходить к ребенку. Он подошел с улыбочкой, нагнулся и поцеловал ее в голову. Та, не ожидая нападения, вскрикнула от испуга. «А что вы тут делаете, милое дитя?» — спросил он шепотом, оглядываясь и трепля девочку по щеке. «Играем». «А-а-а, с ним?» — Юлиан Мостакович покосился на мальчика. «А ты бы, душенька, пошел в залу», — сказал он ему.

В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты 500 тысяч приданого и насколько-то тряпками. Однако расчет был хорош, подумал я, протеснившись на улицу.